Глава 7. Осталось 684 единицы магии. Прием тянулся и тянулся, как след пахучей слизи за оржавенником. Но вот, наконец, отец объявил перерыв. Иван с Виктором проследили за тем, чтобы гостей проводили в отведенные им покои в мужском крыле, а мы с мамой отправились в женское, проведать младших и немного отдохнуть перед следующим раундом. Князь Разумовский спланировал вечер таким образом, чтобы гости смогли без помех обсудить тебя с родичами и затем выдвинуть предложение, прокомментировала она, поднимаясь по лестнице вместе со мной. «Если бы ты только знала, насколько мне претит его затея!» «Я, разумеется, знала, чувствовала». «Другие варианты пока не приходят в голову», — тихо ответила я. «Насчет распродажи книг отец прав. Устроим мы такой аукцион на миллион. Все бы сразу поняли, что дела в клане идут неладно. А обменять княжну или другую дворянку на щедрая вена не такая уж редкость». «Лучше посоветуй, кого стоит выбрать? Полозовского, Берского или Врановского?» Мама остановилась, на секунду прикрыла глаза, а затем посмотрела на меня с такой тоской, будто собиралась заживо сжечь на погребальном плоту. «Не знаю, Ася. Я бы советовала кого-то из Рублевских или Белосокольских, но они к тебе даже не подошли. Чуйские вовсе не показались, хотя деньги у них водятся». И это странно. Разве талика крови эмпата не усилила бы способность их женщин к предвиденью? Интуит вообще странный, и никогда их не поймешь. А мужчины у них хорошие, вечно рыщут где-то за пределами дома, глаза не мозолят и настроение не портят. Жаль, конечно, что они не приплыли. Не приплыли, и ладно, нет смысла даже говорить о них, отрезала я. А Гневский не вариант. Я за Яровлада не пойду ни при каких условиях. Врановский что-то скрывает. Полозовский на контакт идет неохотно, а вот Берский... Насколько тяжело мне придется с его ревностью? Не знаю, Ася. Твоего отца никогда не волновал вопрос моей верности. Ему все равно. Иной раз мне бы и хотелось, чтобы он... сделал хоть что-то, хоть как-то показал, что я имею для него хоть какое-то значение. Мама на секунду замолчала, а потом призналась. У меня был любовник из Медведевых. Поначалу я пила его эмоции пригоршнями, а потом меня начало от них тошнить. От признания мамы в адюльтере я оступилась и полетела бы с лестницы, если бы она не подхватила меня под локоть. «Ты... изменяла отцу!» «Иначе я бы сошла с ума», — уверенно ответила мама. «Ты больше не ребенок, Ася, а я не святая великомученица рода Разумовских. Мне тоже хотелось тепла. Твой отец не возражал до тех пор, пока я блюла свою репутацию и рожала детей только от него. Я честно выполняла выставленные им условия, точно так же, как делала предыдущая княгиня и княгиня до нее». «А что до твоего выбора, Ася, то совет могу тебе дать лишь один. Выбирай того, кто нравится сильнее других и кому нравишься ты. Быть может, что-то годное из этого и получится в итоге. Это при условии, что выбор вообще будет. Будет. Судя по всему, ни Берский, ни Огневский от борьбы за твою руку не откажутся. А где они, там и другие. Полозовские не упустят шанс утереть нос соседям». А Врановские давно мечтают заполучить наш дар. Иди переоденься и приходи в детскую. Аврора наверняка изнывает от тревоги и любопытства. Мама коснулась моей щеки и на душе полегчало. Выбор уже не казался таким страшным. В конце концов, у нее не было и такого. Я искренне улыбнулась первый раз за весь день. «Переодевайся и приходи к нам», — повторила мама. Мы с Лазуркой заперлись в светлице, и я, наконец, сняла платье, ставшее стягом моей участи. Надела удобные домашние брюки, теплую фланелевую рубашку и завязала волосы узлом. Не сразу заметила, что за окном все это время топтался Вроний. «Подглядываешь?» — весело спросила я и открыла окно, думая, что он принес записку. Но на этот раз он остался караулить снаружи, так и не впорхнув внутрь. «Или приглядываешь?» В ответ птиц степенно кивнул. «Врановский держит слово, да?» Я подтянулась к нему и погладила из сине-черные маховые перья, а потом почесала подбородочек под клювом. «Хороший Вроний! Умный!» Птичьи эмоции были странными, однако я их все равно ощущала. Кажется, Вронию по вкусу и мои ласки, и возложенная на него миссия. Лазурка возмущенно запищала, обиженно глядя на меня. «Ты тоже умная!» Погладила еще и ее, чтобы не ревновала, а потом сказала ворону. «Мы идем в детскую. Я приоткрою там для тебя окно, пока погода хорошая». Подхватила лазурку и направилась в самую обжитую комнату женской половины терема. Аврора лежала на огромных, набитых ароматным мхом напольных подушках и читала Артему с Астрой сказку. «А Красная Шапочка не послушала маму, пошла на болото, понесла в соседний клан пирожки для старенькой бабушки». «Несись!» — взволнованно воскликнул Артемий, не замечая меня. «И топь! Нельзя по болоту без взрослых ходить!» — нахмурилась шестилетняя Астра. «А вокруг туман ползет, все застилает, кочки прикрывает, на ряску ложится, скрывает бочаги!» — мрачным голосом протянула Аврора. «Несись!» — взвизгнул братик. «Шла она, шла, и тут ей навстречу...» За могильным шепотом проговорила Аврора, а 12-летняя Варвара лишь закатила глаза, показывая, что на нее такие штучки уже не действуют. «Несись!» — в третий раз завопил Артемий, вскочив с места. «Нечисть!» — провыла сестра, а после протянула к нему руки, плавно поднимаясь на ноги и изображая зыбочницу. Артемка с гиканьем принялся наворачивать круги по комнате, убегая от сестры. Астра тоже убегала за компанию. Споткнулась о деловую Варю, та не удержалась и присоединилась. И вот они уже носились по огромной детской вчетвером. «А я что?» Поддалась разлитому по комнате густому азарту и подключилась. «А я охотница за нечистью! Я ее поймаю и упокою!» Настал черед Авроры визжать, потому что Варя не осталась в стороне. «Я тоже!» И выхватила из кучи игрушек Артемкин деревянный меч. В общем, нечисть мы заловили и зарубили. Правда, она успела поймать брата за ногу и немного ее погрызть. Он хохотал так, что звенели стекла в рамах. А потом мы повалились на толстенный ковер и устроили кучу малу. Я обнимала сестер с братом и думала, за кого угодно замуж пойду, лишь бы у них все сложилось хорошо. Время до ужина я провела в привычном кругу. Аврора бросала на меня взгляды, полные тревоги и любопытства, однако поговорить нам так и не удалось. Когда ближе к вечеру небо заволокло ртутными тучами и начал привычно моросить дождик, Вроний все же соизволил залететь в комнату. Даже поклевал орехов и съел несколько ягод с ладони жутко довольного, оказанной честью Артемки. «Темный Воний!» Радостно объявил брат, и мы с сестрами покатились со смеху. Лазурка с незабудкой ревновали нещадно и объединились против общего крылатого врага, как бы невзначай то выхватывая у него из-под клюва еду, то оттесняя пушистыми задами прочь от наших рук. К счастью, Варя пернатым гостем не заинтересовалась, и хотя бы от нее двум гибким бестиям досталась тонна ласки и немного запрещенного печенья. К ужину я спускалась в брачно-боевом настроении, вооруженная новой прической, обаятельной улыбкой и глубоким декольте на винтажном бальном платье. На этот раз народу стало еще больше – прибыли Евгенские, Знахарские, Древновские и Листовские. Этим кланам дела до эмпатического дара не было никакого. Первые и вторые интересовались в первую очередь генетикой и медициной, третьи и четвертые — лишь растениями. Листовские создавали новые виды, занимались селекцией и скрещиванием. К примеру, рагульник вывели такой, что водный орех не только стал основой всеобщего рациона, но и содержал почти все необходимые для выживания микроэлементы. А какие хвойные мангры у них получились! Они даже закрыли территорию княжества живой стеной так, что никакая нечисть не могла пролезть сквозь естественные ограждения. Женщины клана умеют одним прикосновением убивать растения, а мужчины — исцелять больные, оживлять погибающие, создавать новые, предугадывать и направлять их развитие. В детстве я считала женскую половину дара этого клана злой и ненужной, пока отец не рассказал о засилье мутировавшей плотоядной росянки, разросшейся до такой степени, что она начала угрожать людям. Именно листовские смогли вычистить обитаемую часть топий от этой напасти. Они же справились с некоторыми другими вредоносными видами, истребив их на корню или преобразовав в новые, более полезные. Болото способно прокормить столько людей и животных лишь благодаря растениям, выведенным листовскими. Надо сказать, что себя они тоже не обделяют. Новые семена стоят дорого. К примеру, селектированные ими красные кедры впитывают невероятное количество влаги, осушая пространство вокруг, и дают потрясающе вкусные, сочные, маслянистые орехи, но не размножаются естественным путем. За каждый росточек нужно раскошелиться, а чтобы высадить небольшую рощу с сухой полянкой посередине, пригодной для выращивания злаков, придется отдать целое состояние. Древновские, их ближайшие соратники, занимаются обработкой древесины и созданием из нее всевозможных материалов. От тончайшей бумаги до древа стали, из которой изготавливают автолодки и строят дома. Мужчины воздействуют на древесину, а женщины умеют обращать ее в труху или пыль. Опасный и разрушительный талант. Вот пригласишь такую в гости, скажешь неосторожное слово и прощай все стропила и сваи. Зато если надо расчистить участок от сухостоя, цены нет такому дару. Впрочем, для производства бумаги он тоже крайне полезен. За ужином атмосфера оказалась еще напряженнее, чем за ранним обедом, но я ей не поддавалась, вместо этого внимательно приглядывалась к кандидатам в мужья и твердо вознамерилась остаться с Врановским наедине и расспросить его о событиях десятилетней давности. Не зря отец сомневался в своих выводах. Чем больше я о них думала, тем нелогичнее казалось то, что Врановские до сих пор на нас не напали. При наличии подобных защитных амулетов папа и брат мало что смогли бы им противопоставить, даже при пышущем силой алтаре. Или дело в том, что Синий Град им ни к чему. Наши кланы не соприкасаются территориями. Между нами лежат земли Берских и Полозовских. Разрывать клан на две части – рискованное дело, учитывая, что соседи и потенциальные союзники из Берских ненадежные. Там князья каждый год меняются. Зачем тогда изначально на помощь пришли? Или просто не хотели, чтобы ромалы закрепились на материке? Шикарный ужин подходил к концу. Особенно сильно гостям понравилась сырная запеканка с раковыми шейками и пряная уха с аиром по рецепту моей прабабушки. Я пила сладкий калиновый морс и посматривала на Александра. Наконец наши взгляды встретились, и я попыталась показать ему глазами, что снова хочу переговорить наедине, при этом искренне стараясь не походить на пучеглазую кикимору. Он едва заметно кивнул, а я повернулась к лазурке и принялась почесывать ее за круглыми ушками, чтобы нечаянно не пересечься взглядом с каким-нибудь другим кавалером и не напроситься на ненужный танец. Врановский не разочаровал. Пригласил на медленное чувственное танго. Еще днем я бы занервничала из-за того, что мало практиковалась в этом танце. Родственники отказывались составлять пару, а посторонних в терем пускали редко. И даже учитель танцев приходил к нам лишь несколько раз, дабы показать основы и убедиться в том, что простейшие па нам известны. А теперь мне было все равно, тем более, что партнер вел уверенно и плавно. Когда вихрь теней отгородил нас от остальных присутствующих, я посмотрела Александру в глаза и спросила: «Почему 10 лет назад клан Врановских не предупредил нас о наличии у Ромалов защитных амулетов?» «Мы не были уверены, что это они перехватили корабль с нашим грузом. Подозревали в этом другой клан, а не пиратов. А без крайней необходимости рассказывать о существовании и разработке подобных артефактов мы не собирались». «Со стороны выглядело так, будто вы прибыли посмотреть на их испытания в бою». «Признаю, что могло выглядеть именно так. Однако в подобном случае нам и вовсе не стоило вмешиваться в ход сражения. Мы могли бы позволить Ромалам перебить Разумовских, а потом добить уцелевших пиратов и захватить город. Однако мы оказали помощь, которую не оказал ни один другой клан. Как нам стало известно позже, Ключевские и Полозовские знали о готовящемся рейде, но не предупредили, не предприняли ничего. А Полозовские и вовсе мобилизовали силы, хотя сложно сказать, планировали они обороняться или нападать. Со своей территории они так и не сдвинулись. И лишь благодаря нашим дружинам, оставшимся охранять разбитый Синеград, никто из князей не рискнул сунуться до того, как вы восстановили защитный периметр и подлечили раненых. Он мягко уронил меня назад, заставив прогнуться в спине, и прошептал практически в губы: «Мы давно могли бы силой забрать все ваши ценности, но они сделали этого. Ты не там ищешь врагов, Ася». Александр резко поднял меня и закружил под ускорившийся ритм, а потом вслед за мелодией снова сбавил темп, позволяя отдышаться и прийти в себя. «Зачем тогда тебе амулет, скрывающий эмоции?» «Это моя защита. От каждого из присутствующих у меня своя защита, Ася. Ты же не будешь всерьез вменять мне в вину то, что я хочу обезопасить себя, находясь среди недругов. Возьмем, к примеру, Берских. Наши отношения настолько плохи, что встреться мы где-нибудь в топях, с наслаждением прикончили бы друг друга». «Я думала, они не ладят только с Огневскими». «После захвата Преображенска они не ладят ни с кем, вернее, с ними не хочет ладить никто. Они под корень вырезали другой клан, а с оставленными в живых женщинами обошлись так, что те пожалели о своем выживании. Не подпускай к себе Берского, он опасен». «Но я не могу отказать ему в банальном гостеприимстве». «Твой отец затеял очень опасную игру, и я никак не могу понять, какие козыри он прячет в рукаве». Я осторожно ответила: «Он не считает нужным делиться со мной информацией. О том, что в дом прибудут гости и состоятся торги за мою руку, я узнала лишь вчера. Если бы не амулет, я могла бы попробовать довериться Александру, но до тех пор, пока он не до конца откровенен со мной, я не могу быть откровенна с ним. Кто знает, как изменятся его планы, если он проведает об угасшем алтаре». «Что за проект он упомянул?» Вроде бы невзначай спросил Врановский, однако смотрел пристально и напряженно. «Понятия не имею. Они с Иваном вечно занимаются какими-то проектами, в которые нас с мамой не посвящают», — ответила я абсолютную правду. Сочная, зовущая в танец музыка все лилась и лилась, перекрывая звуки барабанящего по стеклу дождя, переплетаясь с гулом голосов и растворяясь в ритме сердец. Александр танцевал умело и уверенно, и эта уверенность передавалась мне. Я осмелилась не только следовать, но и в какой-то момент скользнула ногой по полу, очерчивая широкий круг, и откинулась назад, зная, что партнер поддержит. Но стоило только начать получать удовольствие от танца, как музыка сменилась вальсом. Я ожидала, что Александр проводит меня на место, но он неожиданно увлек меня в новую мелодию. Два танца подряд. Почти скандал. Я не знала, что Врановские ненавидят Берских. Прошептала, розовея от такой демонстрации заинтересованности. Ненависть — слишком громкое слово. Мы скорее презираем их за культ силы и насилия. Именно поэтому сами используем агрессию лишь в крайних случаях. Предпочитаем играть от защиты, а не от нападения. Из-за этого Берские считают нас слабыми, и мы стараемся не развенчивать этого крайне удобного поверхностного суждения. «Разве они не попытаются напасть на тех, кто слабее?» «Настоящих оборотников гораздо меньше, чем ты думаешь». У них наблюдаются некоторые сложности с размножением в последние годы, потому что евгенские отказываются с ними сотрудничать из-за вспыльчивости Берских, их заоблачных требований, ну и в отместку за полное истребление очень интересной линии. «Речь о Преображенских?» — подумав, спросила я. «О них самых». Лицо Александра осталось серьезным, а губы почему-то слегка дрогнули в улыбке. Они были крайне близки с евгенскими, но Берские уничтожили весь клан. Почему? Они слишком сильно раздражали оборотников. Плывя по волнам мелодии в уверенной поддержке Врановского, я задумалась о том, как мало знала. Разве можно выиграть партию, когда даже не видишь фигур противника? Когда все, что находится по другую сторону от демаркационной линии, скрыто густым туманом. Неужели отец нарочно держал меня в неведении или просто не воспринимал всерьез? Когда последние звуки вальса растаяли под сводами зала, Врановский все же проводил меня к столу, у которого уже скучал Берский, явно недовольный тем, что меня ангажировал другой, да еще и на два танца подряд. Я внимательно разглядывала оборотника, не понимая, Александр манипулирует моим мнением или говорит правду, или же совмещает одно с другим, ведь правда у каждого своя. Борис смотрел на меня в упор, все еще пылая тем самым желанием, противостоять которому оказалось очень сложно. Хотелось глупо захихикать и начать строить глазки, а еще позволить ему приступить к границе приличий. «Вам понравилось танцевать с Врановским?» — густым басом спросил Борис. «А вам понравилось смотреть, как мы танцуем?» — провокационно спросила я вместо ответа. Он вспыхнул мгновенно, но не ревностью, а азартным весельем. «Что ж, сама напросилась, Настенька». Мягко промурлыкал он и ураганом увлек в танец так, что я едва успевала переставлять ноги, а иной раз и вовсе не касалась ими пола. Смеясь, я позволила ему кружить меня по паркету два вальса подряд и даже не пыталась сопротивляться. В конце концов, даже у смертников есть право на последний десерт. Весь остаток вечера я танцевала и приглядывалась к гостям, а когда отец, наконец, объявил начало домашнего шахматного турнира, с облегчением села за столик с Полозовским, как и обещала. Настроение было совершенно несерьезное. Вроде и впечатлить Полозовского надо, а вроде я и определилась с выбором. Мерият галантно позволил мне играть белыми, и я начала с флангового дебюта. Подперла рукой подбородок и улыбалась. Настолько забавляла сосредоточенность Мерияда Демьяновича. Можно подумать, мы на живую ласиху играем. По первым же ходам стало понятно, что передо мной не пешкоед, а серьезный, вдумчивый игрок. Он явно пытался загнать меня в угол и заставить принять обороняющуюся позицию. Однако я нередко играла и поэтому не поддавалась. После серии разменов у меня неожиданно образовалась проходная пешка, и я бесстрашно двинулась ею к полю превращения, прикрываясь слоном и все еще продолжая улыбаться Полозовскому. Надо отдать ему должное. Мое неожиданное преимущество в партии не злило его, а лишь раззадоривало. На полных губах играла загадочная улыбка, а изумрудные глаза сверкали интересом. «Я приятно поражен вашими способностями, Анастасия Васильевна», — тягуче проговорил он и поставил мне совершенно неожиданный шах. «И как я не заметила!» Отвлеклась на пешку на открытой вертикали и упустила из вида изящно разыгранную комбинацию. Посмотрела на доску, мысленно просчитывая ходы, и поняла, что мат неминуем. Подняла взгляд на Полозовского и мягко обратила свое поражение в победу совсем иного толка. «Столь талантливому сопернику проиграть не обидно. Буду надеяться, что это не последняя наша с вами партия, Мирият Демьянович». «Это надежда взаимна», — отозвался он, убирая с доски фигуры, затянутой в перчатку рукой. «А сейчас позвольте попытать счастье в игре с вашим братом. Давно ждал такой возможности. Желаю удачи. Она вам пригодится». Ослепительно широко улыбнулась я, надеясь, что на этом можно сделать паузу и переброситься парой слов с отцом. Все же решение я уже приняла, и необходимо как можно скорее сообщить ему о моем выборе, чтобы он ненароком не дал согласие другому кандидату. Однако отец пока был занят, а из-за спины раздался голос Александра. «Сыграем?» Обернулась и пожала плечами. «Почему бы и нет?» Врановский тоже уступил мне право первого хода, и я опять играла белыми, однако вскоре стало понятно, что это вовсе не преимущество. Александр вел закрытую игру, доминируя в центре поля и лишь временами позволяя мне отыгрываться на флангах. Если с Полозовским поражение было внезапным, то здесь я чувствовала его приближение с середины партии, пока соперник планомерно загонял меня в матовую сеть. Я попыталась перейти в наступление оставшимися фигурами, когда после отчаянного хода ладьей Александр задумчиво спросил: «А почему так?» Я не стала жеманничать и объяснила. Врановский ответил, показывая, как пошел бы он, и внезапно партия переросла в живое обсуждение двух стратегий – атакующей и защитной. Да, я много играла с Видовскими, Иваном, иногда даже с отцом, но никто никогда не объяснял мне ход своих мыслей. Это оказалось безумно интересно. Мы вернули фигуры на места и начали заново, на этот раз проговаривая каждый свой ход. Игра затянулась, мы оба увлеклись, и я потеряла счет времени, очнувшись лишь когда меня за плечо тронул брат. «Время уже позднее», — с нажимом проговорил он, а Александру явно не понравилось, что нас прервали, но вслух он, разумеется, ничего говорить не стал. «Мне нужно поговорить с отцом», — спохватилась я. «Утром. Сегодня он будет занят». «Но это важно!» — запротестовала я, глядя на Ивана. «Ася, позволь проводить тебя в твою светлицу. Отец примет тебя утром». Холодно отрезал брат, явно показывая, что нужно заткнуться и не устраивать сцену. Я подхватила заскучавшую лазурку и подчинилась. На подходе к женскому крылу сказала: «Хотя бы передай ему, что я бы хотела отдать предпочтение». «С твоей стороны будет лучше не строить иллюзий, Ася», — перебил брат. «Твое предпочтение значения не имеет. Отец сам решит, кому выгоднее тебя отдать». Иван не только проводил меня до моих покоев, но еще и запер внутри, а когда он ушел, я заметалась по комнате. «Даже с Авророй увидеться нельзя, а завтра утром прямиком под венец, так получается? Зачем отец обходится со мной так жестко? Или он уже исключил меня из списка персон, о которых необходимо заботиться? Действительно, к чему учитывать чувство куклы, которую завтра продадут с торгов? Или же он просто избегает возможной ссоры?» Так они с Иваном поступали постоянно. С их точки зрения женские эмоции были слишком утомительны и бессмысленны, поэтому они прилагали усилия, чтобы поменьше с ними контактировать. Постепенно терем стихал, За окном появился Вроний, но залетать внутрь не захотел, а Лазурка не самым дружелюбным образом скалила зубки, и хотя я трижды усмиряла ее эмоции, они каждый раз разгорались вновь. Я переоделась и подготовилась ко сну. Несколько раз проверила дверь, но она была все так же заперта. А ведь я и думать забыла об этом замке. Его не использовали столько лет. Если бы предположила, что меня запрут, отправила бы Лазурку украсть ключ. Но мне и в голову не пришло, что отец сделает меня узницей моей собственной светлицы. Уснуть никак не получалось. Я ворочалась сбоку на бок, прикидывая, сколько единиц магии осталось в накопителях. Вряд ли больше 600. Скорее, меньше. Уже после полуночи за дверью раздались шаги. Кто-то был там. Я ощущала сосредоточенность и азарт, но сквозь дверь не могла понять, кому они принадлежат. Затаилась, сев на постели. Лазурка поскакала к двери, и в замочной скважине вдруг что-то скрипнуло и звякнуло, но совсем не так, как звучит ключ. Замок щелкнул, поддаваясь, и дверь тихонько отворилась. В темноте было видно лишь высокий мужской силуэт.